Средневековые поэты и писатели. Томас Мор, английский государственный деятель и писатель. Годы жизни 1478-1535. Омар Хайям, персидский поэт и математик. Жил с 1048 по 1123 год. Рабле Франсуа, французский писатель. Годы жизни 1494-1553. Фердауси Абуль-Касим, персидский поэт. Годы жизни 940-й, 1020-й или 1030-й. Средние века дали миру великих писателей и поэтов: Омара Хайяма и Фердауси на Востоке, Шекспира, Рабле и Сервантеса в Европе. Фердауси — один из величайших поэтов, когда-либо живших на Земле. Его настоящее имя — Абдуль-Касим Тусский. Тус — город в Иране, где он родился и жил. А Фердауси в переводе с персидского значит «райский». О жизни Фердауси сохранились только легенды. Согласно им, до 40 лет он и не думал писать стихов. У него был большой участок земли, который давал хороший доход и позволял ему вести безбедную жизнь. Но когда Фердауси пришлось выдавать замуж дочь, этого дохода не хватило на приданное, и ему пришлось думать, где добыть денег. Он слышал, что правитель Персии Нуха II Ибн Мансур поручил придворному поэту Дакике сделать поэтическую переработку древнеиранского богатырского эпоса, незадолго до этого переведенного на новоперсидский язык. Дакика начал работу, но не успел сочинить 1000 двустиший и умер. Фердауси решил закончить этот труд, надеясь на щедрое вознаграждение. Эпос назывался «Шахнаме», что значит «книга царей». В него входило описание жизни 50 царей, легенды и сказания, заимствования из древнеарийских гимнов Авесты и индийской поэмы Ригведы, описание многочисленных войн, романтические истории о любви и притчи. Фердауси работал, упоенный поэзией, живя судьбами своих героев и ничего не замечая вокруг себя. Однажды он взглянул в зеркало и увидел, что поседел. Оказывается, минуло 20 лет с начала работы. Еще через 5 лет поэма была окончена. Пока Фердауси писал «Шахнаме», Иран оказался под властью султана Махмуда Газневида. Поэт поднес ему свой труд. Но султан не смог оценить его. За 60 тысяч двустиший, которые знатоки признали вершиной поэзии, Махмуд Газневид приказал выдать ничтожно малое вознаграждение. А когда до него дошли слухи, что Фердауси возмущен этим, султан пригрозил затоптать его боевыми слонами. Фердауси бежал к одному из полунезависимых персидских князей, Испехбеду Шахрияру. Поэт написал дополнение к поэме, в котором высмеял Махмуда Газневида. Прадед султана был рабом. «Чего же ждать от потомка раба?» — спрашивал Фердауси, рассказывая о нищенской награде за свою поэму. Шахрияр, происходивший из царского иранского рода, боясь гнева всесильного султана, заплатил Фердауси по 1000 золотых за каждый стих дополнения с условием, что он уничтожит эти строфы. Фердауси вернулся в свой родной город и прожил в нем еще долгие годы, к глубокой старости став совсем нищим. А его поэма обошла всю страну. По ее образцу создавались другие произведения. Ее изучали поэты и историки. Ею восхищались. Каждый культурный человек считал, что он должен знать на память хотя бы одну главу из «Шахнаме». Однажды султан Махмуд Газневид случайно услышал, как его придворный восторженно декламирует прекрасные стихи, воспевающие силу и мужество храбрых воинов. Султан был поражен этими стихами. Он спросил, кто их автор. Узнав, что это Шахнаме Фердауси, что автор в бедности доживает свой век вдали от столицы, Махмуд Газневид отправил ему 60 тысяч золотых монет в награду за его поэму. Но когда в одни ворота города Тус вступал караван, груженный золотом для Фердауси, в другие ворота выносили тело самого поэта, который умер, не дождавшись награды. «Едва ли все было точно так», — написал один из биографов Фердауси, «но легенда так прекрасна, что не хочется подвергать ее сомнениям». Шахнаме оказал огромное влияние не только на персидскую, но и на всю мировую литературу. Она породила множество подражаний, ее сюжеты использовались в других произведениях. Исследователи находят ее следы и в русском былинном эпосе. А русская народная сказка об Яруслане Лазаревиче — это одна из многочисленных фольклорных обработок сказания о Рустаме из Шахнаме. Сам Фердауси сказал о своей поэме слова, которые удивительно напоминают строки из оды Горация, в свое время повторенные Пушкиным. «Я воздвиг своей поэмой высокий замок, который не сокрушат ни ветер, ни дождь. Годы протекут над этой книгой, и всякий умный будет ее читать. Я не умру, я буду жить, потому что я посеял семя словесное».